Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о положительных результатах пробуждения. Та же самая методистская миссия послала двух своих миссионеров в Индию. Имена их были Лютер Рейс и Адонирам Джудсон. Они уплыли в Индию на не в одно и то самое время, и каждый на ином корабле. В своем пути в Индию они тщательно изучали истины Священописания о водном крещении. И оба пришли к тому же самому заключению, какое проповедовали баптисты, что нужно крестить не детей, как это принято делать многими церквами, а взрослых, которые сами бы решали свой вопрос веры. Верят ли они в Иисуса Христа или не верят? Приехавши в Индию на разных кораблях и после встречи, они были весьма удивлены, что при изучении евангельского и исторического традиционного учения о истинах крещения они независимо друг от друга пришли к одним и тем же самым выводом, что крещение, согласно заповедям Христа, должно совершаться не над детьми, а над взрослыми, уверовавшими в Господа, и их нужно крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Джудсон остался работать в Бирме, а Рейс возвратился в Америку, чтобы организовать баптистскую миссию для евангелизации американских негров и индейцев. Миссионерское общество это было организовано в 1814 году в городе Филадельфии. Как мы могли заметить, что в Америке организовались два рода миссий. Первая для внутренней работы в самой Америке, и вторая для ведения миссионерской работы в иностранных странах. Когда эти миссии имели интердоминационное значение, то есть работа этих миссий поддерживалась разными деноминациями. На основе такого же самого принципа была организована американская домашняя миссия, начатая пресвитерианами, а потом к ним для сотрудничания присоединились конгрегационалисты, то есть независимые церкви и иные. В течение пятилетнего срока в этой миссии уже было занято духовной работой миссионеров из разных деноминаций свыше 700 человек. В 1805 году начал издаваться миссионерский журнал в городе Массачусетс под наименованием «Паноплист», посвященный цели, чтобы правильно осветить ложное учение унитаризма. Для большего интереса к миссионерской работе стали издаваться несколько журналов, в том числе журнал «Миссионерский вестник» в 1825 году. В 1816 году было организовано Американское библейское общество и в 1825 году Американское трактатное общество, в котором публиковалась христианская литература, которую христианские колполтеры, книгоноши, это печатное христианское слово, распространяли в самые отдаленные места, и оно достигало фармеров, живших на фармах, и рабочих в лесах, где только находились поселенцы. В 1781 году эта христианская работа всех религиозных деноминаций была такой эффектной и успешной, что в этом периоде не только были организованы христианские миссионерские общества, библейские общества и трактатное общество, и издавались многие христианские журналы и христианская литература, но также в 1824 году была сорганизованная воскресная школа. Кроме того, когда в Америке началось второе евангельское пробуждение, то стала ощущаться большая нужда в квалифицированных проповедниках. Поэтому некоторыми деноминациями стали устраиваться короткие семинарии или библейские курсы. Потом стали организовывать духовные семинарии с продолжительным сроком научения. Во многих городах были организованы колледжи и университеты. Таким родом, от 1808 по 1840 год было сорганизовано свыше 25 таких школ, которые постепенно возрастали числом учащихся и своими программами научения, и некоторые из них превращали в университеты или иные специализированные школы. Гражданская война и реставрационный период. В период английского колониализма в Америке процветало рабство. Многие богатые землевладельцы и фабриканты Юга и Запада нуждались в рабском труде и были рабовладельцами. Они покупали рабов-негров на специальных базарах-аукционах, и раб был их собственностью. Не существовало закона, ограничивающего власти хозяина над своим рабом. Он мог даже убить его, и его за это не наказывали. Хозяин терял лишь сумму денег, заплаченную за раба. Такие беззаконные поступки вопияли к Богу и к совести христианских верующих людей. Как был острый этот вопрос, можно видеть из такой статистики. В период гражданской войны в одном лишь штате Массачусетс было 6000 рабов-негров. Куда бы ни проникало Христово евангельское учение, то оно приносило с собою свет от всяких суеверий, просвещение и свободу. Поэтому совесть церкви не может быть подкупленной. Поэтому некоторые проповедники начали проповедовать против рабства. Заговорили об этом и лучшие американские люди, художники, писатели и люди разных социальных прослойков, которые считали, что такое положение есть бесчестием для их страны. В американской литературе была написана писательницей Бичер Стоу книга под заглавием «Хижина дяди Тома». В простых жизненных картинах ежедневщины говорилось о нескрываемой правде и потому говорило к сердцу и совести людей. Верующие эмигранты, как члены пресвитерианской и баптистской церквей, шотландцы, ирландцы и иные, были людьми небогатыми, поэтому у них и не было рабов. Но квакеры были лишь одной деноминацией, которая в колониальное время выступала против рабства. После упразднения английской колониальной системы в Америке американское революционное правительство стали устанавливать свои законы. Основой для всех законов была Конституция. В американской конституции установлен такой принцип, на котором и установлена сила американской демократии и прав человека. Цитирую. «Все люди созданы одинаковыми». Конец цитирования. Второе. Цитирование. «Всякий человек по своей природе создан свободным и независимым». Конец цитирования. Следовательно, если все люди созданные, то их мог создать только один Бог. Он создал их по закону причинности, а не случайно. Сперва от молекулы, плазмы, а потом на протяжении неизвестного числа лет весь этот процесс творения эволюционировался и превратился в обезьяну. И уже из обезьяны в человека. Сказочность такого мнимо-научного предположения вполне очевидна. Научно доказано, что виды не изменяются, то есть границы своего рода они не перешагнут. Поэтому, если Бог создал всех людей, то все люди – Его творение, то, следовательно, и Его дети, то тем самим все люди есть в этом свете лишь братьями. И Бог этого не отвергает. Он своих называет и детьми, и братьями. Поэтому некоторые проповедники выступали против рабства во имя свободы и независимости, которое не нарушается словом Богом, цитирую: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3:20.